До освобождения Артура манжурской армии остался месяц-другой, — ответил генерал. Иностранцы в осторожных выражениях рассказали о неудачах у Ляо Яна. Чушь, ерунда, враки. Не Куропаткина, а японцы стремительно отступают к Артуру. Это все пленные на допросе в один голос показывают, — уверял Стессель. Корреспонденты дипломатично промолчали. Фок, внимательно наблюдавший за разговором, попросил разрешения вечером побеседовать с ними поподробнее. — Вы сколько дней собираетесь здесь пробыть? — в упор спросил Никитин, уже успевший зарядиться. — Сколько разрешит его превосходительство? — Наш гостеприимный хозяин. — Да по мне живите хоть до конца осады. Только предупреждаю, все ваши корреспонденции будут просматриваться в моем штабе. — Это само собой разумеется, господин генерал, — согласился Эмерсон. После окончания обеда перешли в гостиную. Для увековечения исторического момента несколько раз снялись всей группой, фотографировали сначала иностранцы, а затем Гантимуров, Рейс и другие члены штаба генерала-адъютанта. Поблагодарив за гостеприимство, корреспонденты попросили разрешения побыть на позициях и осмотреть город, чтобы воочию убедиться в положении Артура. Стессель охотно разрешил и направил с ними в качестве сопровождающих Сахарова и Гантимурова. — Хотите видеть лучшую нашу батарею, поезжайте на Залитерную, — посоветовал Никитин, еще не забывший гостеприимство Борейко. На двух экипажах под эскортом казаков иностранцы отправились осматривать город и крепость. Борейко и Звонарев отдыхали в своем блиндаже, когда денщик доложил о приезде гостей. Недовольно бурча, поручик оделся и вышел. Появление Сахарова и Гантимурова в сопровождении двух штатских его удивило. Капитан начал было объяснять, кто и зачем пожаловал на батарею, но Борейко, увидев, что Эмерсон и Лямбреже приготовились снимать позиции, ринулся к ним и без стеснения отобрал аппараты. — Фотографировать не разрешу, — решительно заявил он. — Сам генерал Стессель позволил им снимать, — вмешался Гантимуров. — Вот пусть они его и снимают, а здесь я хозяин и съемки не допущу. Иностранцы сердито заговорили, требуя возвращения своих фотоаппаратов. Сахаров смущенно извинялся перед ними. — Уезжайте-ка отсюда по-добру, по-здорову, — посоветовал им Борейко. — Знаете, незваный гость хуже татарина, особенно в военное время. — Откуда они взялись? — Морда вон того, рыжего, что-то мне знакомо. Приблизился он к Эмерсону, вглядываясь в его лицо. Корреспондент побледнел и поспешил отойти. — Ба! — Да это не как наш артурский ростовщик Янки Лейдельзон. Ну, конечно, он самый. Его надо немедленно задержать как шпиона. — Вы ошибаетесь. Мистер Эмерсон никогда в Артуре не был и по-русски ни слова не понимает, — возразил Сахаров. — Да что вы мне рассказываете? — Посмотрите, есть ли у него шрам с левой стороны головы. 2 года тому назад я смазал его по уху, да так, что пришлось потом платить штраф за нанесенные увечья, — настаивал поручик, подходя к Эмерсону. Корреспондент, усиленно жестикулируя, протестовал, продолжая в то же время пятиться назад. — Господин корреспондент говорит, что в Артуре действительно проживал похожий на него родственник, и вы его смешали с ним, — сообщил Гантимуров. — А ну-ка, покажи свою башку, Янкель, — протянул руки Борейко. — Сейчас же отпустите господина Эмерсона, — остановил поручика Сахаров. — Если даже ваше заявление справедливо, то оно должно быть сначала проверено в штабе. Поедемте, господа, обратно, — обернулся он к своим спутникам. Последние не заставили повторять приглашение и поторопились к экипажу. — Я сейчас же отправлю рапорт Стесселю обо всем этом, — крикнул им вдогонку поручик. — Не страшно, — успокоил по-английски Сахаров Эмерсона. — Рапорт можно и под сукно положить. Все-таки как вы неосторожны. Прежде чем ехать сюда, вам необходимо было изменить свою наружность, а то извольте видеть, какой получился камуфлет. По возвращении в штаб Сахаров рассказал о случившемся Рейсу и спросил, что же делать дальше. — Борейко, известный алкоголик, мало ли что ему могло показаться с пьяных глаз. Не обращайте на это внимания и продолжайте свое путешествие, — разрешил полковник. После этого иностранных гостей повезли на батарею Золотой горы.